Последнее время все здесь помешались на малиненьке. Якобы есть один пляж. Нахуй всех вас на курган. Через терник звезды мы обратно. Никогда не расверну на брата. Жизнь не обернет вишневым садом, где за мой труд награда. На меня не будет адвоката. Худые ботинки и нужна зарплата. Все равно дойду до Ашхабада. Я не буду тебя слушать, нахуй мне твои мысли. Я был чистым, есть и буду, посмотри, куда мы вышли. Ты считаешь кучно, ты не попадешь в конвейер Вишли. Но отчасти правда то, что едешь дальше, если тише. Бля, ты волос чистый, на голове мира пышный. Быстрее голова, ты просто дрыщавый пидор. Я бы прыгнул вниз, но я знаю себя по виду. Я огромный хуй, а ты женский лидер. Я бы тебя выебал бейсбольной битой. Ты ударишь не сильно, к тому же мимо. Я когда смеюсь, напоминаю кретина. Ты известным станешь и ты будешь пестицидом. Ты болеешь спидом и поэтому я с вами не ебался. Ты оказался нытиком, не выбрался из сланца. Всех засранцев посылаю в одиночный карцер. Сэмми был за Фоксом, чтобы тыкать в него пальцем. Нахуй всех вас нахуй гадов. Через стержень звездам и обратно. Никогда не разверну на брата. Жизнь не обернет вишневым садом, где за мой труд мне награда. На меня не будет адвоката. Худые ботинки и нужна зарплата. Все равно дойду до Ашхабада. Я не буду тебя слушать, нахуй мне твои мысли. Я был чистым, если буду, посмотри, куда мы вышли. Ты считаешь кучно, ты не попадешь в конвейер Вишли. Но отчасти правда то, что едешь дальше, если тише. Нахуй правых либералов, нахуй карты только налом. Нахуй интернет-дебаты, можно просто купить фалос. Если б воли было мало, я бы рэп считал бы калом. Если б был в войсках диванных, сразу стал бы капитаном. Нахуй ваши капиталы, ипотеки и зарплаты. Нахуй все, и я сказал, так значит это будет правда. Через тернии ко звездам на неделю и обратно. Выучите